Он улыбнулся и протянул мне руку. «Рад познакомиться, Эрин». Он не сводил с меня взгляда, словно хотел выпить до дна. Я сжала его ладонь, стараясь не переусердствовать. Теплая рука стиснула мои пальцы, холодные после мытья. Я тоже улыбнулась не только губами, но и глазами, и сказала: «Взаимно». Мне хотелось понять, чей он и можно ли его заполучить. «Кто-нибудь хочет коктейль?» – спросила я. «Вообще-то как раз собиралась в уборную припудрить носик. Вернусь через минутку». Пропела Кара и скрылась, оставив за собой шлейф дорогого парфюма. Она отдала этого красавца мне. В ее мире, наверное, таких, как собак нерезанных. Марк поправил галстук. Темно-синий деловой костюм. Черт. «Что тебе взять, Марк?» – спросила я. «Нет, давай я тебя угощу». Он заказывает шампанское и жестом приглашает меня в уютный уголок. Мы садимся за низкий столик. Я выясняю, что он только что познакомился с Каро и пришел сюда один, точнее, с другом по имени Ричард, который разговаривает вон с той прекрасной дамой. Марк указывает на девушку явно из эскорт-службы, латексные сапоги до колен и усталый бегающий взгляд. И Ричарда, похоже, не слишком беспокоит неразговорчивость партнерши, он болтает за двоих. «Ого, очень интересно!» «Такого я не ожидала. Действительно, ого!» Марк улыбается и кивает. Я не в силах сдержаться, фыркаю от смеха. Он тоже смеется. «Мы с Ричардом не разлей вода!» С насмешливой торжественностью говорит он. «Мой друг прилетел на день из швейцарского банка. Я, так сказать, его наставник. Присматриваю за ним. Я обязан идти с ним туда, куда ему захочется. То есть, сюда. А какие фильмы ты снимаешь?» «Ну, если честно, только начинаю». Сняла короткометражку о норвежских рыбаках. Своего рода отсылка к Мелвиллу, нечто между местным героем и стариком и морем. Я пытаюсь понять, не скучно ли собеседнику. Он улыбается и кивком просит продолжать. Мы болтаем 2 часа напролет, выпив в процессе 2 бутылки Крюга. Надеюсь, он в состоянии оплатить счет примерно равной сумме моей месячной платы за квартиру. Разговоры шампанское льются легко. Когда он улыбается, я непроизвольно сжимаю бедра. Чары рушатся, когда друг Марка ловит его взгляд с другого конца зала и показывает, что они с подружкой уходят. Видимо, пришли к какому-то нелегкому соглашению. Боюсь, на этой волшебной ноте я вынужден попрощаться. Марк неохотно встает. «Тебе придется ждать его возвращения?» Спрашиваю я, не желая просить его номер. Пусть попросит мой. «Нет, к счастью, нет. Просто посажу их в такси, и на этом моя работа закончится. А ты?» «Кара живет буквально за углом. Наверное, переночую у нее на диване». Я уже поступала так раньше и вынуждена признать, что ее диван куда удобнее моей кровати. «А вообще ты в северной части города живешь, да?» Теперь он тоже тянет время. Поверх его плеча я вижу Ричарда, который нетерпеливо топчется у лестницы. Его спутница, видимо, уже поднялась на улицу. «Ага, Финсбери-парк». Я не совсем понимаю, к чему он клонит. Марк, тряхнув головой, принимает решение. «Отлично. Короче, сестра подарила мне на Рождество кинопроектор, и я, честно говоря, очень увлекся. Устроил в квартире кинозал. Получилось просто фантастика. Хочешь посмотреть? У меня есть и документальные фильмы. Я собирался посмотреть 4-часовой фильм о Николае Чаушеску». Я смотрю на собеседника. Он шутит? Чаушеску? Решиться сложно. Это самое удивительное и странное приглашение в моей жизни. Кажется, я так и не ответила. А он продолжает. «Бывший диктатор Румынии пел «Интернационал» на собственной казни. Слишком мрачно? Возможно. Ну как тебе вариант? Крутой фильм. У него был даже собственный разъездной автобус, дворец на колесах». Марк замолкает. «Превосходно». «Потрясающе! Просто потрясающе! С огромным удовольствием посмотрю этот фильм». Я вынимаю из клатча свежеотпечатанную визитку и протягиваю Марку. Делаю это всего в 3-й раз, с тех пор, как забрала визитки из типографии после выпускного в прошлом месяце. Одну визитку получил Дэйви, 2-ю – Кара, а 3-я отправилась к Марку Робертсу. «Я свободна на следующей неделе. Давай посмотрим 4-часовое кино про Чаушеску». С этими словами я растворяюсь в недрах клуба. Мне стоит немалых усилий не оглянуться через плечо, прежде чем я заворачиваю за угол. Глава 5. Среда, 20 июля. 1-е интервью. Марк звонит мне с работы в 7:23 утра. Я не понимаю, что с ним. В голосе слышна паника. Он ее сдерживает, но я все равно улавливаю. Выпрямляюсь на стуле. Я никогда раньше не слышала даже намека на подобный тон в его голосе. Меня пробирает дрожь, хотя в комнате довольно тепло. «Эрин, слушай, я в туалете. Они забрали мой служебный телефон, и мне приказано сию минуту покинуть здание. У выхода из туалета ждут два охранника, которые выведут меня на улицу». Он тяжело дышит, хотя старается держать себя в руках. «Что случилось?» Спрашиваю я, а перед глазами уже мелькают картины террористических актов и дрожащих кадров, снятых телефоном. Однако тут что-то другое. Я чувствую, что дело не в этом, и начинаю улавливать жуткую суть. Мне уже приходилось такое слышать, и не от одного человека. Марка выставляют. В 7 часов меня вызвал Лоуренс. До него дошли слухи, что я подыскиваю другое место, и он заявил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше, если я уйду прямо сегодня. Он с радостью предоставит рекомендации. Мой стол уже освободили, а перед уходом я должен сдать служебный телефон. На линии повисает тишина. Он не сказал, кто ему донес. И вновь тишина. «Не волнуйся, Эрин, я в порядке. Ты же знаешь, после увольнения нас тут же отправляют к кадровикам. Выводят из одной комнаты и заводят в другую, где тебя ждет кадровик». Прикрывает свои чертовы задницы. «Бога ради, полная же чушь!» Кадровик спрашивает, нет ли у меня претензий, а я должен сказать, «Нет, все замечательно, так лучше для всех. Лоренс оказал мне услугу, открыл путь к следующей ступени, бла-бла-бла». Возмущается Марк. «Все нормально, Эрин, все будет хорошо, я обещаю. Слушай, я должен сейчас идти с этими ребятами, но через час или около того буду дома». «А я-то не дома. На данный момент в тюрьме Холлоуэй, и вот-вот начнется мое первое интервью. Он же не мог об этом забыть. Я в тюремной комнате для свиданий. Черт, Марк, пожалуйста, обойдись без меня. Пусть у тебя все будет хорошо». «Нет, если я ему нужна, надо ехать. Вот ведь черт! Эти постоянно разрывающие нас противоречия, твоя собственная жизнь и необходимость быть там, где нужна. Личная жизнь либо отношения. Как ни стараешься, всегда приходится чем-то жертвовать». «Мне приехать домой?» – спрашиваю я. Молчание. «Нет, нет, все нормально», – говорит наконец он. «Мне нужно сделать чертову уйму звонков и что-то придумать, найти новое место раньше, чем поднимется шум. Рэйфи и Эндрю должны были связаться со мной еще вчера». Я слышу, как у него там стучат в дверь. «Черт возьми! Секунду, ребята, можно отлить спокойно?» – кричит он. «Милая, я должен идти. Время вышло. Позвони мне после интервью. Люблю тебя». «И я тебя». Поздно, он уже бросил трубку. Возвращаюсь в тишину комнаты для свиданий. Охранник бросает на меня довольно дружелюбный, но хмурый взгляд –